Глава 24. Я не могу. Мне физически больно видеть то, что происходит на ринге. Хочется заткнуть уши руками, зажмуриться, но я не могу пошевелиться. Словно кто-то насмерть связал мне руки и приклеил ресницы к векам скотчем, чтобы взгляд не отвела, чтобы смотрела, чтобы сердце кровью обливалось. Его кровь, моя кровь. Бьют его, а удары я получаю, сокрушительные, мощные, оглушающие. Звон в ушах стоит, и я не понимаю, это от ора толпы или же это у меня в голове шумит от мощнейшего удара, обрушенного прямо в висок Тайгера. Я смотрю, как темнокожий гигант Льюис избивает Тая. Это уже мало походит на бокс в моих глазах. Я вижу избиение чистой воды. Толпа беснуется. Каждый поддерживает своего спортсмена. А мне больно от увиденного. У Льюиса очень хороший контроль над телом, техника, скорость. Он буквально вдалбливает Ривза в угол, и рефери на мгновение останавливает схватку. Тот, кого зовут «Стальной кулак», оправдывает свое звание, показывая себя во всей красе. В моих глазах бой превратился в катастрофу. В безжалостное избиение Ривза, который пропускает удары один за другим. Не зря Льюис проложил свой путь в финал за счет отличного тайминга, техники и силы удара. Чернокожий спортсмен мощнее Ривза и выше ростом. Руки длиннее, что позволяет все время держать Тайгера на расстоянии, не давая нанести удар. Мне страшно. Мне очень-очень страшно за Тая. От переживания комкую материю брюк. Мне физически нужно вцепиться во что-нибудь своими скрюченными в напряжении пальцами, чтобы унять дрожь и загасить боль, что пульсирует в висках. Льюис в разы агрессивнее. Он словно дерется не за пояс чемпиона, а за жизнь. Стремясь не просто пустить кровь сопернику, он словно жаждет смерти Ривза. Ник – новичок, голодный до побед. Льюис проводит агрессивные атаки одну за другой, доставая Тайгера. «Чёрт! Да дерись ты!» – орёт Луиза, притоптывая ногой. «Столько усилий, чтобы достать билеты, а в итоге мы попали вот на это?» Она в негодовании наблюдает за боем. Ей просто обидно и неприятно принимать надвигающееся поражение нашего чемпиона. Я же происходящее на ринге воспринимаю совершенно иначе. Под углом своей призмы. Глаза щиплет от слез, когда я вижу изуродованное, избитое лицо Тая с оплывшим глазом и кровоточащей бровью. И сколько бы тренер не промокал специальными тампонами лицо Тайгера во время перерыва между раундами, все равно, стоило ему вступить на середину ринга, как он вновь получал удар, и кровь сочилась из ран Ривза, не переставая. Мне кажется, что он пропускает столько ударов именно из-за обилия крови, сочащейся из ран. Я мечтаю, чтобы рефери объявил о техническом нокауте Тайгера, чтобы прекратилась моя личная агония боли и ужаса. Однако весь бой проходит в суровых рамках правил. И, видимо, проблема в том, что я воспринимаю происходящее излишне остро. Моя беда и трагедия в том, что я всецело переживаю за человека, для которого я никто и ничто. Но это не отменяет моего беспокойства о нем. Я уже не понимаю, который сейчас раунд. Я хочу завершения побоища. И если это поможет побыстрее прекратить мучения Тайгера, то пусть он проиграет».